Глава 29. Я проснулась в объятиях Глена и вновь долго не могла поверить, что это правда. Лежала тихо, не шевелясь, слушала его дыхание и наслаждалась теплом его тела. Потом не выдержала и провела ладонью по его груди, потерлась щекой о плечо. «Я бы не отказался, чтобы меня будили так каждое утро», — пробормотал он, не открывая глаз, и обнял меня так крепко, что я пискнула. «Все, ты арестована и приговорена к таким оковам до конца жизни». «И обжалованию приговор не подлежит?» Я высвободила руки и обвела его шею. «Решение главного инквизитора не подлежит обжалованию. Ты ведь сама знала, с кем связывалась». Его губы дрогнули в ухмылке. Он приоткрыл один глаз. «Даже если я попрошу великого инквизитора?» «Можешь не рассчитывать на него. Мы с ним заодно». «Что ж, я тогда смиренно принимаю это наказание», притворно вздохнула я. «Ты самая мудрая ведьма, которую я встречал». Глен снова ухмыльнулся и резко перевернул меня на спину, подмяв под себя. «И самое красивое», — добавил он, уже целуя меня. В дверь робко постучали, следом раздался голос Крис. «Господин Вестер, если вы с госпожой уже проснулись, то завтрак накрыт в кухне». «Мы можем притвориться спящими», — шепнула я. «Мне нравится эта мысль», — начал было Глен, как где-то в гостиной часы пробили 9. «Уже действительно 9 часов?» Он нахмурился. «Демоны, через 2 часа наш поезд, следующий только в 6». Его взгляд был полон сожаления. «Но, может, если поспешить?» Он собрался снова меня поцеловать, но на этот раз раздался бодрый девичий голос. «Глен еще не проснулся? Пойду разбужу его». Простонал Глен, прижимаясь лбом к моему лбу. «И поспешить, кажется, не получится». «Тогда поспешим встать?» Сказала я с ужасом, ожидая, что к нам сейчас зайдет Аделин. Наверное, девушку все же где-то задержала Крис, потому что к моменту, как она дернула ручку нашей двери, мы были почти одеты. «Глен!» Аделин сразу обняла брата и только потом заметила меня. Смутилась, прикусив губу. «Доброе утро! Вы ведь невеста Глена?» «Анна моя жена», — поправил ее тот. «Кстати, можете познакомиться, а то вчера было не до того». Девушка присела в глубоком реверансе, чем смутила уже меня, а потом еще и произнесла проникновенно. «Спасибо, я знаю, что это вы вылечили меня. Я помню все. «Я рада, что с тобой все в порядке». Я улыбнулась, чувствуя растерянность. «Можно я вас обниму?» Вдруг выпалила Аделин. «Да, конечно». Это удивило и тронуло меня. Девушка заключила меня в объятия, и я неловко обняла ее в ответ. «Вы ведь тоже ведьма?» шепнула она мне. «Да», — подтвердила я также шепотом. «Это просто замечательно!» И Аделин снова сжала меня в объятиях, а после взяла меня за руку. «Пойдемте завтракать все вместе!» Весь завтрак Аделин болтала без умолку. Она оказалась очень живой и общительной девушкой, хоть и немного наивной для своего возраста. Видимо, сказывалась ее вынужденная изоляция от мира. А еще она с такой любовью смотрела на Глена, что у меня щемило сердце от нежности, и брат отвечал ей взаимностью. Аделин расстроилась, когда узнала, что мы должны уехать, но Глен пообещал, что совсем скоро он ее снова навестит. «И Анна тоже?» — спросила та. «Если ты этого хочешь, то непременно», — ответила я. «Я буду рада вам обоим». И Аделин снова обняла меня. «Она такая открытая, твоя сестра», — заметила я, когда мы с Гленом уже направлялись на вокзал в коляске, которую снарядил для нас Феликс. Несмотря на все, что с ней произошло. «Аделин очень похожа на нашу маму. Та была такая же. Видела во всем только хорошее», — усмехнулся Глен. «А о том, что случилось с вашим отцом, Аделин еще не знает?» — вспомнила я. «Нет», — он покачал головой. «Она думает, что его давно нет в живых, как и мамы. Так что эта информация лишняя». Мысли о Вестере-старшем подтолкнули меня к следующему, более важному вопросу. «Глен, так где амулет? Ты не брал его с собой?» «Я оставил его в сейфе в управлении», — ответил он. И улыбнулся. «Ты же видишь, что я все это время вполне адекватен и пока еще живой». «Вижу», — я сжала его руку. «Но это совсем не весело, Глен. Это опасно для тебя. И ведьмы хотят, чтобы я принесла им этот амулет, ты же знаешь, а полнолуние уже послезавтра». Ночью я рассказала ему о том, что ведьмы хотят провести какой-то ритуал, и Глен попросил дать ему время, чтобы подумать над этим. Сейчас же его глаза сузились, а взгляд устремился вдаль. «Я помню. Когда ты соберешься встречаться с ведьмами, я пойду с тобой». «Ты серьезно?» Я обрадовалась и испугалась одновременно. «Как к этому отнесутся сами ведьмы?» «Раз им нужен мой амулет, я хочу знать все, что они собираются с ним делать, и какого ждать результата». «То есть ты готов к переговорам?» «Это пока слишком громкое заявление, но я готов их выслушать». Мне не терпелось поскорее оказаться дома, переодеться, принять ванну и, наконец, проведать свой магазин. Глен тоже решил перед тем, как идти в управление, заглянуть домой и сообщить Вуду, что вернулся. Однако нас встретила только Нора. Она была взволнована, пытаясь нам что-то сказать. «Вуд пропал!» — наконец произнесла она. Я сразу опешила от того, что Нора все-таки умеет говорить, и только потом до меня дошел смысл ее слов. «Как пропал? Когда?» — уточнил Глен. «Вчера. Ушел, не вернулся!» — ответила она. «Такое уже бывало?» — я обеспокоенно посмотрела на мужа. «Никогда!» — сказал Глен и направился в комнату Вуда. Я отправилась за ним, по пути заметив. «Нора, оказывается, не немая. Почему ты не сказал?» «А разве я говорил, что она немая?» Глен хмыкнул. «Я только имел в виду, что она крайне неразговорчива». «Что ж, еще одно заблуждение развеяно». В комнате Вуда ничего примечательного мы не нашли. Все сложено аккуратно, постель застелена, на полках и письменном столе идеальный порядок. «Попробую узнать в управлении, не видел ли его кто-то», произнес Глен озадаченно. «И отправлю кого-нибудь на его поиски. Надо еще ориентиры разослать постовым». «А я в магазин. Мне нужно что-то, наконец, решать с вывеской. Лина, соседка из Цветочного, обещала как раз сегодня привести мастера, который делал вывеску ей. Не хочется ее подводить», — ответила я. Так мы расстались до вечера, пообещав друг другу, что как только станет что-то известно о Вуде, непременно сообщим. То же касалось ведьм. Я заверила, что сразу свяжусь с Гленом, если те захотят встретиться. Не успела я зайти в мастерскую в своем магазине, как увидела на столе записку от Иланы. «Ты пропала, мы переживали за тебя. Тамира видела, как ты уехала со следователем. Надеюсь, ты в безопасности. Найди возможность передать, что с тобой все в порядке, и не забывай, что полнолуние близко». «О, Анна!» В магазин впорхнула Лира. «Ты вернулась! Все волновались за тебя!» «Да, я уже прочитала». Я вздохнула и показала письмо. «А ты, как вижу, следила за магазином?» Та ничуть не смутилась. «Да, мне велено было приглядывать за ним, на случай, если ты появишься. Я же говорю, волновались все. А где ты, кстати, была?» «С мужем», — коротко ответила я. «А амулет?» Глаза Лиры вспыхнули интересом. «Я все расскажу на встрече. Передай Илане, что в 6 жду всех у себя». Я решила, что теперь диктовать условия буду сама. «У меня есть для всех информация». «Сейчас же передам», — с готовностью ответила Лира и развернулась, чтобы уйти. Но я ее окликнула. «Ты случайно не видела Вуда, секретаря господина Вестера?» «Этого симпатичного блондинчика?» Лира задумчиво накрутила прядь волос на палец. «Нет, не видела. Уже давно. А что?» «Ничего», — я покачала головой. «Но если вдруг увидишь, скажи». «Хорошо», — ведьма пожала плечами и вышла. «Что ж, ведьмы объявились, в чем никто не сомневался. Теперь надо передать это Глену». Я взяла лист бумаги и написала на нем короткую записку. «Сегодня в 6». Глен дал мне с собой немного летающего порошка и объяснил, как с ним обходиться, чтобы отправить письмо. Принцип прост. Чем больше порошка, тем быстрее послание долетит до адресата. Но важно и не переборщить, иначе письмо просто сгорит от такой скорости по дороге. Надеюсь, мне удалось рассчитать дозу. Письмо само вырвалось у меня из рук, а когда я открыла дверь, выпорхнуло, как птица, через мгновение превратившись в точку. До прихода Глена я еще успела пообщаться с мастером, которого, как и обещала, привела Лина. Он пометил все мои пожелания и пообещал сделать вывеску к началу следующей недели. Мне очень хотелось верить, что к тому времени хотя бы часть моих проблем уйдет. Глен явился без 6:10. «Ты не брал с собой амулет?» — спросила я. «Вначале я должен услышать от ведьм, что они собираются делать», — ответил он. Я понимающе кивнула. «А от Вуда нет никаких новостей?» Глен свел брови. «Как сквозь землю провалился». За потайной дверью раздались шорохи, и я подобралась. «Кажется, они пришли. Ты готов?» Глен усмехнулся. «Думаешь, я боюсь их?» Я так не думала, но и не была бы столь самонадеянной. Ведьм много, а он один. Они уже несколько раз пытались его убить. Конечно, Илана дала обещание, что они Глена не тронут, но... «Не волнуйся». Глен взял меня за руку, и мне стало чуточку легче. Я улыбнулась ему и толкнула дверь. Почти все ведьмы были на месте. Вот только Инквизитора они увидеть никак не ожидали. На миг их лица застыли в едином изумлении, а затем на них стали проявляться разные эмоции. Испуг, недоумение, злость, презрение. Воздух просто был пронизан нарастающим напряжением. Я поймала на себе тяжелый взгляд Альги. В нем читался вопрос: «Ты нас предала?» «Господин Вестер?» Илана первая поднялась из-за стола, распрямила гордо плечи. «Какая неожиданная встреча!» «И не такая уж приятная!» — хмыкнула Альга. «Это взаимно!» — сверкнул на нее глазами Глен. «Не испытываю большого удовольствия здесь находиться. Однако я пришел сюда по просьбе жены. Анна сказала, что вы очень желаете получить амулет Раймана». «Глен готов выслушать вас», — поспешила вставить я и добавила уже громче. «Он знает, что я ведьма и правнучка Беатрис». «И до сих пор не убил тебя?» — скривилась Альга. «Как видишь, нет», — я демонстративно взяла Глена под руку. Он тоже снисходительно глянул на Альгу и перевел взгляд на главную ведьму. «Илана?» — та медленно кивнула и показала рукой на пустой стул напротив. «Прошу, господин Вестер». Внезапно дверь секретного хода отъехала, и в проеме показалась взъерошенная Нет. «Простите за опоздание», — пробормотала она. И тут заметила Глена. Ее глаза округлились в испуге. Однако и со мной произошло то же самое. Глаза сами полезли на лоб, когда я увидела, что она прижимает к себе белого волчонка с оторванным хвостом. «Нет, зачем ты сюда притащила свою собаку?» — высказала недовольство Тамира. «Просто он от меня не отходит ни на шаг. Мне не хотелось оставлять его одного», — виновато проговорила девушка. «Он тихо посидит, никого не побеспокоит, клянусь». «Откуда он у тебя?» — начала была я, но Глен остановил меня, сжав руку под столом. Взглядом показал «после». Кажется, он тоже догадался, что это за волчонок. «Давайте перейдем к делу, Илана». Глен вновь перевел все внимание на себя. «Хотелось бы побыстрее решить этот вопрос». «Конечно, господин инквизитор». Илана сложила ладони вместе и подперла ими подбородок. Я заметила, как Нет, воспользовавшись моментом, шмыгнула в самый дальний угол и затихарилась там. Вот волчонок, к счастью, тоже притих. «Итак», — Глен откинулся на спинку своего стула и переплел руки на груди. «Вы желаете вернуть равновесие сил?» Столь прямой вопрос заметно озадачил Илану и остальных ведьм. На их лицах вновь читалось удивление, но на этот раз еще и растерянность. Альга снова посмотрела на меня обвинительно, но вслух ничего не сказала, сдержалась. «Вижу, Анна вам действительно рассказала все», — медленно проговорила Илана. «Не думаю, что все, поскольку, полагаю, вы сами ей рассказали не все», — парировал Глен. «Итак, еще раз, вы желаете вернуть равновесие сил?» «Да», — спокойно ответила Илана. «Именно так. Мы хотим вернуть себе права, какими обладали до того, как ваш предок Райман обманом и подлостью отобрал их и очернил нас в глазах людей. Одним словом, мы желаем справедливости». «А вы даете гарантию, что перестанете сами вести себя подло и обманывать?» Глен подался чуть вперед. «Вы ведь тоже не без греха». «Этому нас научила Инквизиция». Илана выдержала его взгляд. «Изворачиваться, скрывать, мстить. Вы сами создали этот образ для нас. Но это не значит, что нам нравится поступать так. Иногда на зло можно ответить только злом. Добро, увы, часто бывает в проигрыше». «Вы хотите вернуть себе права и восстановить репутацию, и все?» Глен сузил глаза. «Или же вы желаете занять место Инквизиции?» «С удовольствием бы это сделала», — прошипела рядом Альга. Илана послала ей укоризненный взгляд, затем вновь внимательно посмотрела на Глена. «Мы готовы на сотрудничество, честное». «И открытое», — добавил тот, выразительно приподняв брови. «И открытое», — подтвердила Илана. «А если не все согласны?» Альга никак не желала укротить свой характер. «Почему ты говоришь за всех? Предлагаю проголосовать». Кто против сотрудничества с Инквизицией? Кто не доверяет ей?» И она вскинула свою руку. Тамира тоже нерешительно подняла свою. На лицах остальных было заметно колебание. «Кто тогда за?» Голос Альги зазвенел от напряжения. Я первая подняла руку. Несколько секунд длилось общее замешательство. Затем ведьмы одна за другой тоже стали поднимать руки, в том числе и Илана. Сердце ликующе забилось чаще. Неужели получится? «Я воздержусь», — проскрипела Грета. «Большинством голосов за», — резюмировала Илана. «Господин Вестер, у меня встречный вопрос. Как вы можете гарантировать, что Инквизиция не окажет нам сопротивления?» «Моя гарантия, моя должность и имя. Как новый великий инквизитор и единственный потомок Раймана, я беру все гарантии на себя», — ответил Глен. «Но достаточно ли этого?» — уточнила Илана. «Еще одна гарантия — моя сестра, которая тоже, как и вы, является ведьмой». При этих словах внутри меня все похолодело. Глен открыл свой главный секрет ведьмам. И вновь удивление, волной прокатившееся по всему помещению. «Моя прабабка была ведьмой. Бабушка и мама не имели дара. Он проявился лишь в сестре», — продолжил Глен, а я поразилась его бесстрастному тону, поскольку могла представить, что на самом деле сейчас происходит у него в душе. «Мы не знали, что у вас есть сестра», — пробормотала Илана. «Никто не знал, даже мой отец. Точнее, он был уверен, что избавился от нее навсегда еще в младенчестве». Илана ошеломленно смотрела на Глена. «Этой информации достаточно для доверия?» — уточнил он. «Думаю, да», — сдавленно ответила ведьма. «Тогда приступим к ритуалу. Что он из себя представляет?» «Завтра в полночь мы должны быть на месте погребения Беатрис. Мы попробуем извлечь силу Беатрис из амулета, чтобы она нашла в одной из нас сосуд для дальнейшего существования», — начала Илана уже без прежнего сомнения в голосе. «С большой вероятностью она выберет Анну как свою родную кровь». «Меня?» Теперь растерялась я. Илана кивнула, а Глен попросил. «Продолжайте». «Еще мы постараемся успокоить ее мятежный дух, который тоже поглотил амулет Раймана. И надо постараться сделать это до того, как он попытается расправиться с вами, господин Вестер. Видите, я с вами честна». «Хотя могла бы и не говорить об этом, а воспользоваться ситуацией в своих интересах». Илана опустила глаза. «То есть дать ей меня убить?» — уточнил Глен с ледяным спокойствием. «Признаюсь, изначально мы рассматривали подобный вариант для достижения своих целей». Илана снова подняла на него взгляд. «Однако после разговора с вами я вижу, что решение нашего вопроса может быть иное, потому что нам всем нужно равновесие. А это значит, что сила Раймана должна остаться в вас. Перекос в сторону ведьм тоже рано или поздно приведет к краху. Это должна понимать каждая из нас». Она оглянулась на ведьм. «Мы должны быть мудрее Раймана, который решил, что сможет справиться совсем один. Господин Вестер, я дала клятву Анне, что ни одна ведьма не причинит вам больше вреда. Но за дух Беатрис мы не можем ручаться. Он слишком долго был в заключении и жаждет мести. Смерть вашего отца тому пример». «Что ж, я попробую разобраться с ним сам, если возникнет необходимость», — ответил Глен. «Мы тоже попытаемся сделать все, что от нас зависит», — проговорила Илана. Она неуверенно улыбнулась и протянула руку. Глен, помедлив, пожал ее. «Кажется, дальнейшая судьба магов и ведьм решалась именно в этот момент». «Нет!» — позвала я девушку, прежде чем она успела уйти вместе с остальными. «Да?» — она подошла ко мне. Волчонок по-прежнему был у нее на руках. «Отойдем?» — я отвела ее в мастерскую, закрыла за собой дверь. «Как он у тебя оказался?» «Кто? Этот милаш?» — Нет расплылась в улыбке. «Он сам ко мне прибился вчера утром. Смотрю, идет за мной по пятам, не убегает. И так в глаза заглядывает. Я думала, он голодный. Привела домой, нашла еды. Мясо на сахарной косточке. Но он ни крошки не съел, привереда. Зато потом умял полпирога с капустой, представляешь?» Она засмеялась. «И ни в какую уходить не хочет. Пришлось его оставить. Но он такой милый, просто невероятно. И ласковый». Девушка почесала волчонка за ухом. «Я только имя ему еще не придумала. Как считаешь, он вырастет очень большим?» «Боюсь, что да». Я посмотрела на Вуда, а он на меня. И взгляд у него был весьма говорящий. «Нед, скажи, пожалуйста, а у тебя случайно нет амулета в виде волчьего хвоста, ну или что-то вроде того?» «Амулет?» Нед на миг задумалась. «Есть, мне его дядя-охотник подарил еще много лет назад. Я потом заговорила его на удачу». «Он у тебя сейчас с собой?» «Да, конечно». Вуд сразу заерзал у нее на руках. Нед спустила его на пол, а сама полезла в сумочку, которую носила через плечо. «Вот». Она, наконец, извлекла пушистую белую кисточку, украшенную разноцветными бусинами. «Можно?» Нед кивнула и дала его мне. «Ну что?» Я присела рядом с Вудом, который тоже замер в ожидании. «Проверим». «Что ты делаешь?» Нед нахмурилась. «Сейчас увидишь». Я осторожно соединила кончик амулет с обрубком хвоста. Несколько секунд ничего не происходило. Я даже успела испугаться, что ошиблась, и ничего не вышло. А после по хвосту пробежали искорки, окутывая его золотистой спиралькой. Кончик стал его частью, словно никогда и не был отрублен. Вуд несколько раз махнул им, точно проверяя, сможет ли. Подпрыгнул, сделал кувырок и еще в воздухе обратился в человека. «Святая Беатрис!» — ошеломленно пробормотала Нед. «Так это оборотень!» А Вуд тем временем счастливо осматривал себя. «Ха, наконец-то!» Засмеялся он. «Госпожа Анна, это свершилось!» «Так ты оборотень!» К нему подскочила уже разгневанная Нед и ударила его кулачком в грудь. «Ты обманывал меня, притворялся миленькой зверушкой! О, боги, ты спал со мной в одной комнате, бесстыдник!» «Постой, Нед!» Вуд все так же, смеясь, перехватил ее руки и заключил в свои. «Я тебе все сейчас объясню!» «Нед, правда!» Встряла я, не в силах сдержать улыбку. «Вуд не обманывал тебя. Это все из-за хвоста. Он искал отрубленный кончик много лет, из-за этого у него было много проблем». «Позволь, я все объясню». Вуд поймал взгляд, раскрасневшийся от гнева Нед. «Вот вы где». В мастерской появился Глен. Увидев секретаря, он не выказал никаких эмоций, только обронил. «Вуд, рад, что ты вернулся». «Я нашел хвост, господин Вестер», радостно сообщил ему Вуд. «Вот у этой очаровательной ведьмы». «У неучтенной ведьмы». Глен не смог не вставить эту шпильку. Нед при этих словах резко побледнела. «К слову, я знаю, что это вы тогда помешали мне выиграть на битве, и фонарный столб ваших рук дело». Нед побледнела еще сильнее, в глазах блеснули слезы. «Простите меня, господин инквизитор, я очень раскаиваюсь в этом», прошептала она. Вуд же широко улыбнулся. «Но вы ведь вроде как решили эту проблему с их главной, господин Вестер, верно?» Глен покосился на него. «Вижу, ты стал слишком болтливым и бесстрашным. Это на тебя так очаровательная ведьма влияет? В таком случае марш провожать ее до дома, а после ко мне. У меня есть для тебя поручение, и без того два дня отдыхал». «Как прикажете, господин Вестер?» Вуд шутливо поклонился ему и повел уже не сопротивляющуюся Нед к выходу. «Спасибо, господин инквизитор!» — крикнула она, прежде чем за ними закрылась дверь. «Видишь, и это разрешилось». Я прильнула к Глену. «Как тебе разговор с Иланой? По-моему, все прошло неплохо. Надеюсь, не будет никакого подвоха со стороны ведьм». «Им нужен мой амулет», — Глен обнял меня в ответ. «Без него все их планы не имеют смысла». «А со стороны Инквизиции ничего ждать не стоит?» Я подняла на него глаза. «Я ведь дал слово и не собираюсь его нарушать», — ответил Глен. «Правда, для равновесия сил возьму с собой несколько магов». «Энджа тоже?» «Энджа первого». Я кивнула, одобряя это решение. «Пойдем домой?» — спросила потом. «Да, идем. Завтра всем нам предстоит тяжелый день».